А, так ее зовут, если я не ошибаюсь, разве она не младшая сестра Эрисалус из рыцарей имперской гвардии? Да, у обеих сестер есть много скрытой магической энергии. Младшая сестра, похоже, еще не проявила это, объяснил Джудал. Но король махнул рукой, чтобы прервать его. О, я не про это. Можно ли приставить ее к Эрнесту? Да, в настоящее время она не участвует в качестве королевской секретной горничной. Хэм-эм-эм, в этом случае проблем не должно быть. Пусть Лейлу Салус назначит служанкой Эрнеста, но чтобы она выглядела как охранник. Ладно, понял. Когда ему исполнилось 13 лет, к нему добавили охрану. Слышала, Лайла, мои поздравления. Разве это не продвижение? Поздравляли ее спутницы из королевских секретных горничных. Может быть, если ты подойдешь принцу, сможешь стать его любовницей, сказал королевская секретная горничная, которая следила за Биной, Лизой. Интересно, сама Лайла была скорее озабочена, чем восхищена, и недоумение превалировало над радостью. Руководитель команды Рианна мягко поощряла сомневающуюся Лайлу. Все будет хорошо, я слышала, что принц добр и... Кроме того, разве это не похоже на прямой приказ короля? Но это только заставило ее увидеть еще больше. От короля, но почему я? Я не знаю. Наполняясь беспокойством, Лайла направилась к комнате принца Эрнеста. Она постучала и вошла в комнату. Там ждала Лотти. Принц заметил Лайлу и поздоровался с ней. Эй, Лайла, ты бледная, ты в порядке? Лейла была поражена тем, что принц помнит ее и... В ваше высочество, вы помните меня? Спросила она с чувством слабости. На самом деле, это было оскорбление его величества, потому что она говорила с принцем, даже не поприветствовав его. Но принц не возражал. «Ха-ха, это же ты принесло одежду для Лотти». Лайла наконец вспомнила, что кто-то ее статуса не должен приходить без приветствия. «Извините меня, меня зовут Лайла Салус, и я здесь сегодня, потому что меня назначили служанкой вашего высочества Эрнеста. Может, я неопытна, но я сделаю все возможно, чтобы служить вам. Для меня честь». Лайла отчаянно высказывалась, но, может быть, потому, что она не привыкла так говорить, в самом конце она закусила язык. Ахахахаха. Принц Эрнест, глядя на нее, весело рассмеялся. «Лайла, тебе не нужно так напрягаться. Мой отец сказал мне, что я должен говорить с тобой и спрашивать, если меня что-то интересует». «Да-да». Лайла поспешно поклонилась. Одновременно можно было услышать тупой удар, ау-у. Поскольку она забыла о столе перед ней, из-за глубины его поклона, она ударилась головой. «Лайла, ты в порядке?» Это был ужасный звук. «Ой, я в порядке». Жизнь Лайлы на новом рабочем месте только начиналась. Том 7, глава 12. В день, когда группа Джина отправилась в деревню Кейн, погода была ясной с самого утра. Как и планировалось, они отправились в деревню на карете Джина. В составе были Джин, Ринхард, Эльза и дворецкий Клод. Рика села на место кучера. Как и было сказано, дорога была сложной. Были крутые склоны, места, где дорога сужалась и были разбросаны большие камни. Несмотря на такую плохую дорогу, экипаж Джина продолжал ехать, и они прибыли в деревню до полудня. А мы рано, как и ожидалось от кареты Джина. Ринхард снова похвалил экипаж. Хорошо, и где могут быть так называемые древние руины? Припарковав экипаж в открытом пространстве, Джин осмотрелся. В этой деревне была атмосфера пустынной горной деревушки, явно намного хуже деревни Кайна. Здесь действительно есть эти руины? Если здесь было такое культурное наследие, то почему здесь никто не живет? Эй, ты пришел сюда, чтобы увидеть руины, верно? Джин повернулся на голос, там стоял старик с кривой спиной, опирающийся на трость. Кажется, он с этой деревни. О, да, руины. Киван, не так ли? Конечно, мы думали посмотреть. Джин объяснил свою причину прихода сюда. Ахох, я так и думал. Руины, у вас странные вкусы. Старший сказал с небольшим акцентом и засмеялся. В таком случае, сюда. У меня есть свободное время, поэтому я думаю, что я буду вашим гидом. Затем они пошли к горе. Группа Джина обменялась взглядами. Что ты хочешь делать? Ну, просто пойти. Мм, думаю, все в порядке. Кажется, нет никакой опасности. Я не почувствовал никакой жажды крови или недоброжелательности от этого человека. По-видимому, дворецкий Клод был первоклассным фехтовальщиком в прошлом, и он решил, что старик не опасен. Хорошо, тогда пойдем. О, да, Джин, а что с экипажем? С беспокойством спросил Ринхард, Но Джин просто улыбнулся и сказал, что все будет в порядке. Я запер его. СП стояли на страже, поэтому Джин мог не беспокоиться о карете. «Эй, что случилось?» Старший в конце дороги обернулся и закричал. Джин быстро достал багаж и... «Хорошо, мы идем». Ринхард и другие последовали за ним. Эльза заметила, что Джин с любопытством взял багаж. «Джин-кун, что это?» Она была заинтересована. Джин ответил с улыбкой. «Это различные предметы первой необходимости». Он начал объяснять. «Там упакованы свет, вода, еда и веревка». После этого разъяснения Клод одобрительно сказал. «Ох, Джин сама тщательно подготовился, не так ли? В отличие от вчерашних осмотров достопримечательностей на рудниках, руины практически не обслуживаются. Разумеется, необходимо освещение и вода». Он указал на свой багаж. По-видимому, Клод тоже сделал свои заготовки. Рика шла за Джином с персиковым цветком в руке. «Вы, ребята, слишком много вещей взяли с собой, в этом нет необходимости». Старик, который шел перед ними, рассеянно сказал. «А, понимаете, руины не такие большие. Мы просто заглянем внутрь и все». «Как?» – спросил Джин. «Если бы они были примечательны, было бы намного больше людей». По-видимому, это было разочаровывающе. Но, раз взяли багаж, то ладно. После 10 минут ходьбы они достигли огромного утеса. Утес, кажется, он высотой не менее 100 метров. Вход там, проверьте. Старший указал на близлежащую вертикальную гранитную скалу. У ее основания был вход в древние руины. Нет никаких опасностей. Иногда в жаркое лето мы, местные жители, там остываем. Объяснение старика несколько ослабило их интерес. Но, поскольку группа пришла специально для этого, они двинулись к входу. «Слегка разочаровывает», — сказал Ринхард. «Даже так, я впервые в таком месте. Может быть, это будет неожиданно интересно, когда мы войдем», — сказала Эльза. Джин молчал. Затем Рика внезапно остановилась и схватила Джина за руку. «Отец, в руинах кто-то есть. Из руин вышел один человек. О, как любопытно! Посетители, а, о, учитель, исследование руин. Этот человек, казалось, был знакомым старика, так как он называл его учителем. Он тоже был достаточно взрослым. На его голове не было волос, а на подбородке была великолепная белая борода. Но его спина была в вертикальном положении, а его серые глаза источали жизненную силу. Он был одет в белое. «МХМ, если я не приду сюда хоть раз в день, я не смогу успокоиться», — он обратился к группе Джина. «Молодые люди, заинтересованные в древних руинах, буду рад сопроводить вас. Я Рукаль, городской археолог». «Я Джин, это Рика, я Ринхард, это Эльза, меня зовут Клод, я их дворецкий». Когда человек по имени Рукаль представился, группа Джина поприветствовала его. «Я исследовал эти руины уже 10 лет, но осталось еще много, что я не понимаю. Не хотите, чтобы я стал вашим гидом?» – предложил Рукаль. Они были рады, что был человек, который проводил исследование руин, а не просто бесцельно шатался. «В таком случае, если хотите, то, пожалуйста», Ринхард действовал в интересах группы. «Хорошо, тогда идем». Рукаль подвел группу к входу в руины. Вход в руины был трещиной в гранитном утесе, давая чувство разрухи. Но после того, как они вошли внутрь, это впечатление ушло. «Что? Что это?» Это была широкая комната с множеством стульев, скамейкой кроватей. Вокруг были груды разбросанного мусора. «Ха-ха-ха, вы, должно быть, удивлены. Первоначально это была просто пустая комната, но... Поскольку здесь прохладно летом и тепло зимой, местные жители начали использовать это место для летнего и зимнего отдыха», — Рукаль объяснил. «Вероятно, по этой причине волшебные лампы были установлены здесь и там, и хотя было не так ярко, как днем, видимость была хорошей». «О, так как, это было так неожиданно». После объяснения Рукаля Ринхард и Эльза засмеялись, и только Джин хмурился. Том 7, глава 13. Джин, что случилось? Ринхард, который заметил необычный взгляд Джина, спросил его об этом. По лбу Джина сбегала капля пота. «Это гигантский портал, в Арбгате». «Что? Портал?» Ринхард и Эльза были удивлены, но самым удивленным был Рукаль. «Че-че что? Вы назвали это порталом? Но как?» Его лицо покраснело, а затем посинело, но, в конце концов, он запнулся. «Почему вы спросили?» «Ну, другого ответа нет, просто потому что я его узнал». Джин, который использовал артефакты, известные как портал, несколько раз уклонился от вопроса. Мне потребовалось 10 лет расследования, прежде чем понять это. А вы определили это с первого взгляда? Это нелепо. Ну, извините, извините, Джин извинился перед волнующимся Рукалем, не понимая почему. Вот, смотрите, там часть магической формации, где осыпалась брусчатка. Разве это не доказательство портала? Джин попытался рассказать ему, но Рукаль еще больше обезумел. Как будто я знаю, нет никакого способа, чтобы магическая формация, используемая в порталах, распространилась. Похоже, что сейчас говорит что-то бессмысленно. Джин-кун, пойдем. Эльза потянула его за рукав. Джин также подумал, что сейчас лучше оставить его. Итак, ты говоришь, что это портал огромный, не так ли? Произнес впечатленный Ринхард. Да, даже я не знал, что портал может быть таким большим. Ну, похоже, он больше не работает, сказал Джин. Однако казалось, что кондиционирование воздуха все еще работало, просто неисправно. Холодно летом и тепло зимой. Пока Джин думал об этом, Ринхард повернулся, чтобы спросить его. Эй, Джин, как ты думаешь, для чего использовался такой гигантский портал? Из его размера я бы сказал, он передавал большое количество товаров или толпы людей. Ринхард кивнул и, я тоже так думаю. Разве это не самая большая из крепостей Великой Магической Войны? Он высказал свою догадку. Джин согласился с ним. Понимаю, очень вероятно. Затем Рукаль, который уже пришел в себя, влез в разговор. Эй вы действительно так думаете? Я пришел к такому же выводу спустя 10 лет. Да, это крепость со времен Великой Магической Войны. Взволнованный Рукаль продолжал болтать. Великая Магическая Война. Это была битва, в которой дьявольская раса и человечество сделали ставку на все свое существование. Раса дьявола была сильной, а люди были слабыми. Но люди не погибли. Почему, думаете? Рукаль спросил Джина. Джин предположил, это было массовое исчезновение эфира. Это был правильный ответ. Да, хоть и временно, но весь эфир в атмосфере исчез. Дьявольская раса не могла продолжать жить без эфира. Однако люди, за исключением могущественных магов, смогли. Когда Джин услышал это, он ощутил мурашки по спине. Предположим, что произошло еще одно массовое исчезновение эфира, тогда бы ни Джин, ни Ринхард, ни Эльза не выжили. И Рика тоже. Была ли какая-то техника для исчезновения эфира? Затем Джин попытался задать ему такой вопрос. Хм, нет-нет, большинство техник до Великой Войны не осталось, и по этой причине я изучаю эти древние руины. На данный момент Джин почувствовал облегчение. Кажется, не было опасности. Однако, может быть, лучше подумать о контрмерах против эфирного исчезновения, подумал Джин. Ринхард задал ему еще один вопрос. Эй, Джин, если это крепость, думаешь, что есть что-то другое, кроме портала? Хм, комната командира, лазарет, столовая и наконец. Джин остановился, подумал и нерешительно продолжил. Оружейная палата. Ринхард согласился с тем, что сказал Джин. Я тоже так думаю. Где-то в этих развалинах должно быть оружие из прошлого. Он продолжал двигаться дальше. Если бы оно попало в руки объединителей, я думаю, что... Даже Джин понял беспокойство Ринхарда. Это точно. Хорошо, если его нет, но если есть, мы должны что-то сделать с этим. У Джина было то же мнение. Затем он посмотрел на стену и... Если это камера для портала, то это что-то вроде прихожей. Должен быть подвал. В таком случае, если есть кладовая, она должна быть под землей, вам не кажется? Сказал Джин, и Рукаль снова заговорил. Нет-нет, нет тут подвала. Я могу использовать немного магии, и я здесь все обшарил. Все бесполезно. Джин собирался поспорить, но, поразмыслив, он тактично промолчал. Вместо этого Ринхард заговорил. В таком случае, все в порядке. Ну, тогда, если больше нечего здесь смотреть, пойдем. Джин и Эльза были одного и того же мнения, и поэтому группа ушла, оставив позади Рукаля. Солнечный свет был ослепительным. Старика, который привел их, тоже не было. «Итак, что нам делать до ночи?» – спросил Ринхард. Услышав вопрос, Эльза выглядела озадаченной. «Мы не вернемся?» – Джин смягчил ее беспокойство. «Что ж, давайте сначала вернемся в карету. Там вы услышите детали». Группа лениво вернулась обратно. Это был ранний день, весенний ветер был весьма приятным. «Хорошо, теперь объясни». Вернувшись в карету, они закрыли двери. «Рика, пожалуйста, последи за тем, чтобы люди не приближались». «Да, отец». Джин предложил Ринхарту начать объяснять. «Хорошо, Эльза, раньше ты слышала об объединителях?» «План объединителей, возрождение королевства Динар. Это означает, что эти ребята отчаянно хотят потерять технологии. Я поняла. Затем Джин заговорил. Если эти древние руины, это остатки старой крепости, то это не просто комната. Я могу это гарантировать. Это значит, да, ружейная наверняка существует. И прошлые технологии тоже. Затем Рейнхард продолжил. По всем правам, наш курс действий должен состоять в том, чтобы связаться с соответствующими агентствами Королевства Эгилия и провести их расследование, но, глядя на нынешнее состояние и то, как было десятки лет, в Уремлине много некомпетентности. Уремлин был самым близким провинциальным городом. Рейнхард прекрасно знал, что сказать и когда. Кроме того, этот Рукель подозрительный, слишком подозрительный. Почему одна комната заняла 10 лет? У Джина было то же мнение. Я думаю, мы должны принять меры, чтобы объединители не смогли воспользоваться этим. Джин согласился с этим и, да, это люди, которые манипулируют Рикой големами, сделанными другими. Мы не знаем, какие грязные трюки у них есть. Думаю, мы должны идти на шаг впереди. Кроме того, эти так называемые древние технологии мне очень интересны, закончил Рейнхард. После этого Эльза почувствовала, как ее плечи слабеют. Том 7, глава 14. После этого они пообедали в карете. Дворецкий Клод тактично вышел на улицу, чтобы поесть, и это заставило Джина почувствовать себя немного виноватым, но как бы Джин ни пытался его убедить, он упрямо не слушал. Обед был приготовлен заранее с хлебом и фруктами. И затем в критический момент Джин достал свою термос-колбу. О, горячо! Зачем? Эльза была удивлена, что чай внутри термос-фляги сохранил свое тепло. Джин улыбнулся и, это то, что называется термос-флягой, он пояснил. Использует ли она магию? Эльза склонила голову и спросила. Нет, он сохраняет тепло, как если бы он использовал магию, но он не использует какую-либо особую магию. Хотя я добавил к нему магическую формулу очищения, это не связано с теплоизоляцией. Тогда почему? Да, меня тоже интересует. Поскольку им обоим было интересно, Джин поправился и начал объяснять, выпивая чай. Это тоже я узнал от своего учителя, но есть три способа передачи тепла. Он начал так. Рейнхард и Эльза внимательно слушали. Первое – это проводимость. Это передача температуры между объектами. Хм, если я положу металлическую ложку в горячий суп, ручка скоро станет горячей. Казалось, Рейнхард сразу понял. Далее – излучение. Когда вы держите руку возле огня, становится теплее, верно? После вопроса, на этот раз ответила Эльза. Даже издалека, тепло. Ты говоришь, что это излучение. Джин кивнул на вопрос Эльзы и начал говорить о третьем способе. Третий, это конвекция. Поскольку воздух или вода, например, нагреваются, они становятся легче и поднимаются, а так как холодный воздух тяжелее, он опускается. Конвекция, это повторение этого цикла воздухом. Ясно, поэтому, когда ты нагреваешь холодную комнату огнем, потолок теплый, а пол холодный, сказал Рейнхард. Эльза тоже поделилась своим опытом. Ванна. Если воду не помешать, верх горячий, а дно холодное. Джин хлопнул в ладоши и, да, отлично. Итак, это термос-колба. Стенки контейнера имеют полую структуру, а воздух изнутри вытянут. Так нет возможности утечки тепла. Лицо Рейнхарда озарилось, и поэтому он не остывает. Удивительно, Джин. Как называется эта дисциплина? Он немного взволнован. Это наука. Это исследование и попытка объяснить все явления природы. Эльза выдала редкую улыбку. Ага. Одна из причин, по которой Джин Кун удивителен, заключается в том, что он знает эту науку. Вот почему все конструкции, которые делал Джин Кун, так работают. Джин кивнул и, да, Эльза, науку, которую я узнал от своего учителя, он узнал от своего учителя, который снова узнал от своего учителя, и эти знания передавались из поколения в поколение. «Хм, мне бы хотелось учиться у Джина», — сказал Рейнхард. Казалось, он был расстроен. Вероятно, причина, по которой Рейнхард не задавал вопросов в отношении учителя Джина из уважения. Настала ночь, луна висела прямо посредине неба. Это означало, что скоро полночь. «А теперь, пойдем?» — спросил Рейнхард низким голосом. «Да», — Джин согласился. Эльза спала на стуле. Рейнхард отдал приказ дворецкому Клоду. «Клод, пожалуйста, останься и присмотри за Эльзой. Мы с Джином пойдем в древние руины». «Хорошо». Поскольку Рика следовала за ними как охранник, Клод не беспокоился. Ну и потому, что СП охраняли карету истины. Хотя они путешествовали днем, в ночное время было тяжело. Даже больше, чтобы оставаться в безопасности, они шли без освещения. Тем не менее, с руководством Рика, который все равно на темноту, Джин и Ринхард были спокойны. И вот, наконец, они добрались до входа в древние руины. Изнутри сочился свет от волшебных ламп. «Рика, пожалуйста, убедись, что внутри нет людей». «Да». Рика исчезла с помощью невидимости и подошла к входу, заглянула внутрь и вернулась, не издав и звука. Хотя Джин и Ринхард не видели этого. «Все в порядке, никого нет». Оба вступили в древние руины. «Итак, Джин, с чего нам начать? Ты хорошо информирован, поэтому я буду следовать твоим инструкциям», — сказал Ринхард. Джин жил в особняке, в котором был портал, и хотя он был маленьким, Ринхард ссылался на суждение Джина. Подумав немного, Джин ответил: «Это должно быть под землей. Если это важный склад, наверняка его бы построили под землей. И я осмелюсь сказать, что нет сомнений, что он скрыт с помощью магии маскировки». Ринхард согласился с этим ответом, сказав: «Да, наверное. Но, магия маскировки, это хлопотно». Джин отрицательно покачал головой. «Это только предотвращает поиск магическими средствами. А, если на другой стороне стены есть пещера, звук, создаваемый здесь, будет отличаться, ведь так, Итак, используем эхолокатор», Джин объяснил, и Ринхард похвалил: «Аво, я этого не заметил. Давай». Так, они приступили к поиску. Не здесь. Когда Джин собирался начать на следующей стене, Ринхард крикнул: «Джин, сюда, смотри, что случилось, ты нашел». Джин поспешил туда, где был Ринхард. «Ага, за этим». Затем Джин попытался исследовать с помощью эхолокатора, и действительно он заметил, что на другой стороне стены была большая пещера. «Сделано, теперь как добраться до другой стороны?» Они могли использовать магию земли, чтобы вырыть яму, но если думать о будущем, оставлять следы было бы нехорошо. В конце концов, они решили выкопать другое отверстие снаружи. Они вышли. Рика, которая стояла на страже, сопроводила их до места примерно в 50 метрах отсюда. «Хорошо, давай тут». Поскольку были выступы скалы, из-за чего трудно было видеть все снаружи, они выбрали это место и, наконец, начали работу. Копать. Джин вырыл яму. Уплотнение, и Ринхард укрепил стены, чтобы предотвратить обрушение. Рика выбросила образовавшийся мусор. Примерно через час появилась яма. «Мы сделали это». За дырой была большая комната. Джин и Ринхард осторожно вошли внутрь. Том 7, глава 15. Джин и Ринхард были в середине черной комнаты, в которую они вломились. Свет. В качестве освещения Джин использовал световую магию. С этим стало видно, что было вокруг них. «Что это за место?» Ринхард задал вопрос. Комната была большой. Здесь было несколько столов и стульев старого стиля. Дизайн столов и стульев напоминал дизайн, который использовал предшественник Джина. Разве это не офис или диспетчерская? Джин имел только предположение. Но может быть комната за пределами этой? Давай искать. Так, за исключением стены, в которой они пробили дыру, они отправились исследовать три стены, потолок и пол. На этот раз был найден проход. На самой дальней стене комнаты была дверь, хотя она была замаскирована так, что нельзя было сказать, что это. Пробовать? Да. Джин и Ринхард продолжили. Они прошли в проход около 5 метров, и была еще одна дверь. «Я открою». «Джин, будь настороже», сказал Ринхард, и в качестве меры предосторожности Джин приготовил огонь. Затем Ринхард открыл дверь. Одновременно с открытием двери комната осветилась. Казалось, волшебные лампы в комнате не переставали работать. Это. На глазах у них были пустые книжные полки. Это похоже на хранилище документов. Ринхард посмотрел на книжные полки и сделал такой вывод. Эти остались. Только две книги, сделанные из пергаментной бумаги, стояли по углам полки. На них написано что-нибудь. Джин решил попробовать прочесть. Он заметил, что эти книги были написаны иероглифами древней эпохи, и он смог это читать. В то время Джин делал вид, что читал их с трудом, так как объяснить то, как он научился читать, будет сложно. 5-й месяц, 23 и краткое день, нашествие дьявольской расы. Решили покинуть форт. Конечно, это что-то со времен Великой Магической Войны, так подумал Ринхард. Документы, оружие и еда, взято все, столько, сколько мы могли бы унести. Джин читал вслух, а Ринхард кивнул, он проанализировал это. Ага, было много мест для защиты от вторжения расы дьявола, и этот форт был заброшен, не так ли? И при этом они взяли все самое важное, просто на всякий случай зал портала был прикрыт. О, так что те, кто спрятал его, были на нашей стороне, и теперь у нас проблемы с поиском. Хотя портал спрятали, иронично, что будущие потомки этих людей начали их выкапывать. Джин закрыл записи. На самом деле, ничего важного. Ринхард покачал головой. Нет, это документы о Великой войне. Давай возьмем его. Взятие таких документов из исторических руин было, конечно, практически преступлением, но они решили, что так было бы предпочтительнее, чем они попали бы в руки объединителей. Также есть возможность отправить это королю Эгилии после его перевода. Подумав об этом, Ринхард положил документы в карман. Итак, тогда оружейная, скорее всего, пуста. Давай осмотримся. За кладовой для документов, казалось, была оружейная. Так гласило на двери. Но вот дверь не поддавалась. Джин крикнул Рика. Рика. Рика сразу же пришла. Да, отец. Попробуй открыть эту дверь, пожалуйста. Да. Рика быстро нажала на дверь и заставила его открыться. Это. Дверь была открыта. Впереди стояли несколько неподвижных големов. Поднялась пыль. И Джин и Ринхард закрывали нос и рот носовым платком. Големы боевого типа? Нет, простые големы. Джин осмотрел неподвижных големов. 5 големов, да. Однако не похоже, что что-то сломано. Ринхард тоже наклонился, чтобы проверить големов. Волшебные лампы здесь были тусклыми, и он не мог хорошо видеть. Похоже, у них закончилась волшебная энергия. Но Джин опроверг это. Нет, посмотри на это. Джин открыл грудь голема и показал его. Там чего-то не хватало. Нет. Контролирующего ядра. Ринхард понял ситуацию с первого взгляда и пошел осмотреть других големов. У этого голема тоже нет. И этого тоже. Результатом исследований Джина и Ринхарда было то, что из 5 големов ни у одного из них не было контролирующего ядра. Невозможно, чтобы контролирующие ядра просто исчезли. Это значит, что кто-то отключил этих големов. Разве нет? Это самое вероятное. Даже Джин не знал, где правда. Эти големы не так важны. По крайней мере, их бы с собой не взяли во время эвакуации. Если так, было бы лучше взять только самую важную часть. Джин согласился с гипотезой Ринхарда и в документах может быть что-то об этом. Давай посмотрим, когда вернемся. Затем он услышал голос Рика. Отец, есть еще один. Что? Джин переключил свое внимание на заднюю часть комнаты, о которой говорил Рика, и он увидел нечто вроде человеческого силуэта в темноте. Свет. Джин осветил место. Это был робот в одежде горничной. Она осталась одна, сидя на полу. На ней накапливалось такое же количество пыли, как на тех големах. Хм. Джин присел, чтобы рассмотреть. Он очистил пыль, используя магию. Ее сборка была как у взрослой женщины. Магическая кожа, используемая в качестве кожи, по-прежнему едва сохранила свою упругость. Ее волосы были темно-синими. Возможно, цвет отличался от человеческого с какой-то целью. У этого есть контролирующее ядро. Джин закричал от удивления. Причина, по которой она не движется. Недостаток волшебной энергии вряд ли. Это потому, что у этого робота был установлен преобразователь эфира. О, вижу, что повлияло на нее, и узлы магической энергии внутри сбились. Наконец, Джин обнаружил дефект. Хорошо, давайте починим ее. Соединение, слияние. Он соединил цепи магической энергии вместе и исправил магическое устройство, которое начало распадаться. Хорошо, запуск. Затем, с достаточной магической энергией для запуска, робот ожил. Скрипнув, она открыла глаза и встала. Ты разбудил меня. Возможно, речевой механизм был сломан, так как робот говорил с паузами. Том 7, глава 16. Древний робот ожил и заговорил. Другими словами, они были свидетелями истории, но, мож, ите, ста, те, мои м, хозяином, меня зовут, н, мои, извинения, но я больше ничего не знаю. Как и ожидалось, даже у робота стерли важную информацию. Это была очевидная мера против возможности захвата противником. Хм, похоже, здесь больше ничего нет. Ринхард заключил, исследуя комнату, где были големы. Итак, что вы собираетесь делать с этими големами и с роботом? В этот момент из прохода, через который они прошли, раздался голос. Хох, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Удивительно. Хорошая работа, и спасибо. Это был самопровозглашенный археолог, которого они встретили днем. Рукаль, Рукаль, почему вы здесь? Спросил Ринхард, и Рукаль снова рассмеялся. Ха-ха-ха, разве я не сказал, что я расследую эти руины ради объединителей? Объединители. Оказалось, что Рукаль был мелкой сошкой объединителей. Днем я думал, что ты необычный человек, поэтому я отправил отчет голубям. Затем вечером пришел ответ. К моему удивлению, Рейнхард и Джин, вы, два талантливых человека, на которых положили глаз мы, объединители. Разве я не должен верно предложить это открытие вместе с вами двумя объединителем? Ухахаха. Рукаль рассмеялся, как будто сошел с ума. Затем Джин почувствовал легкий рывок за рукав и обернулся, чтобы посмотреть. Это был робот Н. Хозяин, этот. Чело ВКВ, дет себя СТР. Трудно было понять, но Джин внимательно выслушал, что сказала Н. Я вижу. Хорошо, что ты сказала мне. Спасибо, Н. Рукаль все еще гудел и кричал, смеясь. Ухахаха. Да ладно, вы оба, разве вы не пойдете со мной? Заставь. А, Рукаль перестает улыбаться. Что ты сказал? Я сказал, заставь меня, фанатик. Джин пошел еще дальше. Объединители, ты действительно думаешь, что можешь делать такое? В таком случае ты даже не фанатик, просто идиот. После того, как Джин зашел так далеко, лицо Рукаля стало ярко-красным, он впал в ярость. Что ты сказал, ублюдок, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Джин равнодушно. Объединить континент, да, власть королевства Динар распространяется только на часть континента. И даже так из-за нехватки населения она не смогла сохранить власть, рухнула и распалась на мелкие народы. Ты говоришь, что вы хотите объединить страну в одну, подобную той, которая была, не смеши. О, я полагаю, что объединители, это группа шутов. Даже Рейнхард был в шоке от резких слов, не присущих Джину, но само собой разумеется, что Рукаль был самым потрясенным. Чи-чи что, плохая память, сколько раз я должен это повторить, ты смеешься надо мной, да, чи-черт тебя, ты красный, как рак, ой, ты наверное и это не понял, ну в общем как кипящий чайник, арр, хай, Джин, с беспокойством позвал Рейнхард, так как Джин вел себя необычно. Джин ответил низким голосом. ТСС, подождите немного, эй, ладно, разве объединители не группа идиотов? Уа-а-а. Сейчас, по знаку Н, Джин произнес заклинание, оглушение, а, затем Рукаль рухнул. О, это должно быть закончиться. Джин вздохнул. Рейнхард задал вопрос. Джин, какая это была магия? А, ты имеешь в виду оглушение? Это волшебство, которое, используя магию молнии, дает электрический заряд, парализуя. Это эффективно против людей. Джин объяснил, а Рейнхард восхитился. Хаем, тоже польза от науки, ты заставляешь меня хотеть учиться у тебя еще больше, Джин. Да, когда выпадет шанс. Джин тоже так подумал. Сначала этот парень, используя обморок Рукаля, они связали его. Рейнхард спросил у Джина. Эй, Джин, а зачем ты его вывел из себя? Заметил, что его реакция была странной. Хаем, да, но разве это неожидаемо от религиозного фанатика? Постарайся запомнить. Доминик тоже вела себя так, когда она раскрыла себя, верно? Рейнхард попытался вспомнить, что случилось тогда. Он подумал, что действительно, может быть, у них обоих было общее их ненормальное возбуждение. Что ж, она так расстроилась, что мне показалось странным. Джин сказал, что это именно то, что он чувствовал, и кивнул. Ну так вот, я слышал, что есть вероятность, что это может быть из-за влияния гипноза. Что такое гипноз? Это вполне можно описать как версию магии гипнотизма. Рейнхард заметил робота рядом с Джином и... Неужели ты услышал это от этого робота? Джин улыбнулся и ответил. Да, Энн мне это сказала. Энн начала приступать к дополнительным объяснениям, когда неожиданно начала говорить Рика. Магия, известная как гипноз, манипулирует людьми, но не в этом случае. А, эту деталь Джин и Рейнхард слышали впервые. В случае с гипноманипулированием всем, что находится вокруг человека, невозможно. Оно может направлять действия цели. Другими словами, в случае Рукаля его заставили продолжить расследование руин. Тогда оба поняли. Ах, вот почему, несмотря на отсутствие результатов, он провел 10 лет в этом месте. В конце концов, никто бы не стал оставаться в руинах на 10 лет. Они чувствовали облегчение, зная причину этого. Кроме того, его заставляли отчитываться перед объединениями. Ясно. Итак, как ты узнал, что он был под гипнозом? Рейнхард задал самый насущный вопрос и... Человек под гипнозом вступает в податливое состояние, связанное с группой, которая даровала им их цели и направления. Джин кивнул. Да, Конечно, с Доминик то же самое, хотя Рукель не просто в податливом состоянии, был также ответ на сомнения Ринхарта. Похоже, это была степень возбуждения, связанного с насильственными приказами. Ясно. В таком случае, разве это не означает, что Рукель первоначально не был объединителем? Но зачем его так волновать? Вопрос Ринхарта был естественным. Энн сказала Джину провоцировать Рукеля. Это потому, что, если пострадавший человек получит шок, когда достигнет наивысшего состояния волнения, он проснется от гипноза. Это было объяснение Энн, которое передала Рика. Ты имеешь в виду, что есть вероятность, что Рукель проснется от гипна? Хорошо, будем ждать, пока он придет в себя. Том 7, глава 17. Ожидая, пока Рукель придет в себя, Джин повернулся лицом к Рика и... Рика, ты знаешь, что Энн собиралась сказать? Только что она объясняла вместо Энн, чье речевое устройство имело дефект. Да, отец, эта девушка для меня как двоюродная сестра, поэтому с синхронизацией магической энергии она могла передать свои мысли мне. Двоюродная сестра? Джин действительно не понимал, что она имела в виду. Да, она и я разделяем один и тот же базовый дизайн. Я думаю, что вполне вероятно, что ее дизайн основывается на той же семье, что тот, который использовала мама. Вот почему я могу ощущать волны магической энергии и говорить за нее, просто касаясь ее. Это как две радиостанции с почти одинаковыми частотами, перехватывающими сигнал друг друга. В любом случае, возможно, Рика будет говорить за Энн. Может быть, из-за этого она не особенно ревновала к Энн, и Джин почувствовал облегчение. Мм, понятно, Джин был доволен, но Ринхард был полон вопросом. Джин, что это значит? Пожалуйста, объясни. Джин извинился перед Ринхартом. О, извини, Ринхард, это предположение, но Энн и Рика имеют один тот же дизайн. Конечно, детали отличаются, но основа та же. Вот почему ее можно было назвать двоюродной сестрой Рика. Хм, в таком случае Рика Че. Мисс Рика построена в соответствии с таким древним дизайном. Джин попытался вспомнить, как он объяснил Рика Ринхарту, но не мог вспомнить. У него была догадка, что он сказал Бине, что она была артефактом, который нашел Джин, но он не помнил, что он сказал Ринхарту. Да, первоначально Рика была роботом класса артефакт, но когда я нашел ее, она была сильно повреждена. Итак, сохранив при этом дизайн, я перестроил ее, используя новые материалы, и это текущая Рика. Видимо, Ринхард был доволен, так как он несколько раз кивнул головой и сказал: «Теперь я понял, почему у Рика Че у мисс Рика такая сила». «Ринхард, тебе не нужно называть ее мисс». «Да, Рика, да». Была небольшая задержка, но, поскольку это были указания Джина, и она не чувствовала волнения по отношению к Ринхарту, Рика согласилась. «Спасибо, Рика-чан, нет проблем. Энн, позже я тебя отремонтирую». «Да, спасибо». Во время их суматохи упавший в обморок Рукель начал двигаться. Первым, кто это заметил, был Ринхард. «Эй, ты проснулся?» Ринхард попытался дать Рукелю несколько легких пощечин, и, наконец, он открыл глаза. «Фух, где я?» «Мы находимся внутри древних руин». «Древних руин?» Оказалось, что часть его памяти стерлась, и представительный Ринхард объяснил ему события до сих пор. «Хм, что-то я помню, думаю. Кстати, не могли бы вы развязать это?» Сказал Рукель, оглядывая свое тело, связанное рукавами халата. Казалось, он вернулся к здравомыслию, и поэтому они осторожно развязали его одежду. «О, так удобнее, кстати, вы сказали, что это древние руины». «Да, хм, я провел черт знает сколько в поисках секрета руин, и вы пришли сюда только сегодня и сразу нашли его. Я должен уйти. Совсем другой человек, в отличие от того, кто был под влиянием гипноза. Это, должно быть, истинная личность Рукеля. Хорошо, что собираетесь делать после этого?» Ринхард начал с нуля. Расследование руин было закончено, и уже было за полночь. «Я немного устал. Я вернусь в свое жилище». Рукель сказал им, что живет в избе, которую он установил возле руин. Джин и Ринхард тоже решили сначала вернуться в карету и поспать до утра, а затем, когда будет светло, заглянуть в дом к Рукелю. «Было бы классно, если бы Эльза еще спала», — сказал Ринхард. Джин согласился, думая, что если она проснется и выяснит, что эти двое исчезли, она рассердится. Они быстро вернулись в карету. Результат: Ринхард сама, Эльза отдыхает. Они почувствовали облегчение. Чтобы не разбудить спящую Эльзу, Они молча вошли в карету, откинулись на места и начали дремать. Рика и Энн были снаружи. Рика была на страже, и Энн тоже вела себя, как часовая, несмотря на неисправности ее тела. Следующее утро, оставив меня за собой, вы двое отправились в древние руины. Вы ужасны. Конечно, после того, как Эльза проснулась и заметила Энн снаружи, им пришлось объяснить, откуда она взялась. Извини, Эльза, ты так хорошо спала, поэтому я подумал, что было бы грубо будить тебя, лжец. Там могла быть опасность, поэтому я не хотел вести тебя в такое место. Пожалуйста, пойми. Нет, сердитая Эльза была неприступной. Не имея другого выбора, они решили сначала приготовить завтрак. Используя печь, Джин закипятил воду и приготовил суп. Вместе с хлебом получается простой завтрак. Поскольку они не ожидали, что деревня окажется пустой, суп был жидким. Ну, и это тоже хорошо. Иногда, говоря это, Ринхард мельком взглянул на Эльзу, но ее настроение, похоже, не улучшилось. Вдруг Рика решила бросить бомбу. «Отец, сегодня не твой день рождения, а, что, я как?» Это были реакции Эльзы, Ринхарда и Джина. «Да, сегодня день рождения отца, 1 апреля». Информация о Джине, которую он скопировал в Рика, включала дату его рождения. По совпадению, день, когда Джина вызвали в этот мир, тоже был 1 апреля. Это был двойной день рождения Джина. «А, мне 21, да». Прошел уже целый год с тех пор, как Джин явился в этот мир. «Я, Джин, давай сегодня вернемся в деревню еды и отпразднуем», — сказал Рейнхард, смутившись. «Нет, все в порядке, мне уже 21 год». Но Джин не выглядел особенно счастливым. «Ну что ты, это очень важный день», — сказала Эльза. Эльза должна была сердиться, но, услышав про день рождения Джина, она, похоже, забыла об этом. Джин, который был из детского дома, отмечал дни рождения до конца младших классов начальной школы. После этого он был на стороне тех, кто забывал про этот праздник. Таким образом, Джин, который не привык к празднованию, мог лишь скрывать свое замешательство. Прежде всего, они собирались посетить дом Руколя и после разговора вернуться в деревню Ида, и на этот раз они ушли вместе с Эльзой. По пути раздался звук, будто что-то сломалось. Что это могло быть, я не знаю. «Рика, смотри внимательно». Джин отдал приказ Рика, и они двинулись к домику Руколя. Он находился в 50 метрах от руин вдоль скалы в заталенном месте. Но, что это? Дом был разрушен, словно его растоптали гигантской ногой. Руколя нигде не было видно. Был ли он раздавлен вместе с домом или он убежал? Поскольку они не увидели крови, они предпочли думать, что ему удалось сбежать. Во всяком случае, мы ничего не можем с этим поделать. Ты прав, вернемся в карету. Чувствуя себя не совсем хорошо, группа Джина вернулась в карету, рассказала об этом Энн и дворецкому Клоду и попыталась услышать их мнение. Энн сделала возмутительное заявление. Неужели это были гиганты? Том 7, глава 18. Гиганты. Джин и Ринхард попросили объяснение слову, которое они не привыкли слышать. Судя по тому, что объяснение будет длинным, Рика снова приблизилась к Энн для синхронизации магической энергии и начала объяснять вместо Энн. Во время войны против демонической расы, что, похоже, означает великую магическую войну, гиганты были оружием, которое было разработано в последние минуты. Похоже, в то время люди называли это войной против демонической расы. Однако гиганты были неисправны, они вообще не слушали того, что говорили производители, и что это за оружие. У Джина было какое-то нехорошее предчувствие, так что ему не терпелось услышать ответ. Гиганты – гигантское оружие человеческого типа с общей высотой в 10 метров. Услышав это, даже Джин был удивлен. Он не знал, что такое существует, потому что это было оружие, разработанное после смерти его предшественницы во время Великой войны. Это голем? Нет. Пожалуйста, подробнее, сказал Ринхард, его лицо тоже побледнело. Форма гиганта похожа на человеческую, только плечи шире, ноги короче, а руки толще и длиннее. Высота составляет 10 метров, а вес около 30 тонн. Какой огромный голем, Ринхард пробормотал, но Рика, Т.Е.Н. опровергла. Нет, гигант собран из простых фрагментов камней. Камней. Джин попытался представить это. У него возникло ощущение, что слово «голем» относится к такому существу в его предыдущем мире. В приюте была одна игровая консоль, и в игре был такой монстр. Там были такие вещи, никто не помнил, чтобы видел такое гигантское существо в обнаруженных руинах. Нет, ядро гиганта должно быть запечатано. Ядро, неконтролирующее ядро, Джин думал, что он наслышался. Ядро, потому что гигант, искусный дьявольский зверь. Искусственный дьявольский зверь, снова странная фраза, да, призванный противостоять расе демонов. Зуб за зуб или что-то в этом роде, да. Джин скрестил руки на груди и задумался. Судя по тому, как Рика читает ее мысли, воспоминания робота Н, похоже, не стираются. Скорее всего, как и у Рика, ее контролирующее ядро дошло до конца своей технической жизни, делая чтение информации неустойчивым. Если давить на нее сейчас, возможно, будут неудачные последствия в виде потерянной информации. Это был вывод Джина. Хотя, несмотря на это, невозможно было сделать ремонт Н здесь и сейчас. Джин начал изучать ее, а Ринхард помогал ему. Эльза не знала, что делать, поэтому просто не мешалась под ногами. Стальной скелет Н ржавеет, несколько суставов перестали работать, и кожа была из какого-то неузнаваемого зверя, поскольку теперь проглядывали ее мышцы. Ее покрытие магической кожей износилось. Джин предположил, что прошло почти 350 лет с тех пор, как она была построена. Даже Великая магическая война была 300 лет назад, она была старше этого. Вероятно, потому, что качество ее материалов было в целом хуже по сравнению с Рика, через 350 лет они достигли своих пределов. Прежде всего, он сделал временный ремонт магического кристалла, чтобы он работал, как диафрагма ее голосового аппарата. Тем не менее, если просто склеить поломанный магический кристалл через слияние, голосовой аппарат, который достиг конца своего жизненного цикла, полностью разрешится в ближайшем будущем. Н, кто тебя построил? Джин решил попробовать. Нас было много, поэтому у меня нет конкретного создателя. Ее способ говорить значительно улучшился, поэтому ей больше не нужна помощь Рика. Значит, было что-то вроде завода массового производства. Да, секретари-роботы, как я, боевые големы и т.д., были построены на заводе. Джин предположил, что фундамент этих проектов был, скорее всего, основан на работе его предшественницы. Хей, Джин, у Н потрясающая структура, я об этом немного знаю. Даже Ринхард удивился, когда взглянул на структуру Анны. Но была более насущная проблема. Теперь, пожалуйста, расскажи мне все, что ты знаешь о гиганте. Да, используя магическую энергию, хранящуюся в ядре, гигант строит свое тело из окружающих фрагментов породы. Пока в ядре есть магическая энергия, он может строиться бесконечно. Это было похоже на големов в играх, в которые сыграл Джин. А было ли ядро гиганта в комнате, в которой ты была, Н? Я не знаю. Это потому, что я не получала такую информацию. Это была вся информация, и Ринхард попытался сделать догадку. Во всяком случае, где-то в древних руинах было ядро гиганта, и по какой-то причине он активировался и ожил. Затем он раздавил дом Руколя. Важная вещь сейчас заключалась не в том, чтобы определить первопричину, а местонахождение гигантов. Они также беспокоились о Руколе. Хотя было уже слишком поздно, они пожалели, что они так глупо покинули руины. Однако делать больше нечего. Хаем, ты сказала, что он были неисправны и не слушались своих производителей. Как так получилось? Ринхард спросил, надеясь, что ответ будет иным. Когда-то они активировались, они не различали ни друзей, ни врагов, атаковали всех подряд. Холодный пот стекал по спине Ринхарда. И из-за этого единственным способом использования был бросок ядра в гущу врагов. Разумеется, его можно было использовать в ситуациях, когда вокруг не было союзников. Есть ли какие-то принципы или что-то в этом роде того, как он движется, или бесится, или, может быть, атакует? Внезапно в голове Джина созрел этот вопрос. Да, по какой-то причине он всегда стремится на высоту. Джин вспомнил слова «только идиоты, дым и козы стремятся на высоту». Поскольку гигант не был дымом или козой, то должно быть. Значит, что после измельчения дома Руколя он поднялся на гору? Ринхард скрестил руки на груди и подумал. Вопрос в том, что мы будем делать. Мы оставим это или попытаемся что-то сделать, или сообщим властям. Мы несем ответственность за то, что его выпустили. Если что-то сможем сделать, я хочу это сделать. Джин хотел уничтожить его сам. Ну, с Рика это, вероятно, не будет большой проблемой. Ринхард согласился. Если будет терять время, урон может увеличиться. Затем они начали разговор о том, кто будет участвовать в погоне за гигантом, и Эльза сказала, что она тоже хотела пойти. «Я тоже хочу пойти, потому что вы не взяли меня с собой в руины». «Нет, это не прогулка, это будет опасно», — Рейнхард попытался убедить ее, но она не слушала. «Эльза, ни я, ни Рейнхард не хотят подвергать тебя опасности, поэтому, пожалуйста, просто оставайся здесь, я прошу тебя». Джин сложил ладони перед лицом и поклонился, как будто молился. Жест был неизвестен Эльзе, но она поняла чувство Джина. «Хорошо, сегодня день рождения Джин-куна, поэтому я его послушаю. Спасибо, Эльза». Наконец Эльза согласилась. Кроме того, в настоящее время Эльза была в юбке. Это не подходит для альпинизма. Джин и Рейнхард готовили палки для альпинизма, веревки и воду. Они сделали палки из дерева. Такого рода работа была их самой сильной стороной. «Итак, мы идем. Берегите себя, вы оба. Рейнхард сама, Джин Дона, будьте осторожны». Дворецкий Клод провожал их вместе с Эльзой, затем Джин и Рейнхард направились к горе. Сопровождала их Рика. На этот раз она держала цветок персика. Энн осталась с Эльзой и Клодом. Если Энн взойдет на гору, скорее всего она просто развалится. С Рика во главе, группа Джина продолжала искать путь. Джин и Рейнхард были плохи в альпинизме. Рика прыгала с камня на камень, как будто это была естественная вещь, затем поворачивалась, советуя им: «Отец, вправо путь легче», или «Там камни хрупкие, будьте осторожны». После примерно 30 минут лазания началась относительно ровная терраса, и они решили передохнуть. Оба пили воду, которую принесли, и глубоко дышали. «Я знал это, но это действительно тяжело. Да, в своей родной стране я поднимался на гору, но это первый раз на такой скалистой». Немного поболтав, двое снова начали подниматься. Когда они наткнулись на утес, на который, казалось, невозможно подняться, Рика разрезала камень на куски цветком персика в руке, создав точки опоры. Благодаря этому через час показалась вершина. В этот момент Рика, которая поднялась на вершину, дала сигнал: «Отец, здесь большой след. Возможно, цель рядом». Том 7, глава 19. Фу-у-у-у-уф. Наконец, прибыв в место, где Рика нашла след, Джин и Рейнхард посмотрели на след и были удивлены. «Это же больше 10 метров». Рика покачала головой и: «Нет, согласно информации Н, его большие ноги для того, чтобы сохранять равновесие». И поэтому она собиралась продолжить, когда: «Эй, ребята, почему вы здесь?» Голос кричал сверху. Они подняли глаза и увидели Руколя. Джин и Рейнхард поспешно поднялись туда. Рика достигла того места одним прыжком. «Вы исчезли, и мы пришли искать вас», — сказал Джин. Это была не ложь. Руколь почесал свою лысую голову и: «Ну, извините. После завтрака я пошел посмотреть на руины. В пещере была запечатанная коробка». Руколь объяснил подробности. «Она была надежно запечатана, но с магической энергией она открылась сама по себе. Я заметил, как оттуда выпал черный магический кристалл, но затем он начал собирать камни и быстро расти. Я сбежал, а оно затоптало мой домик. Затем пошел к горе. Я тайком преследовал его». «Итак, где оно?» — спросил Рейнхард, а Руколь молча указал в направлении солнца, а именно на восток. Он пошел и поднялся туда. «Хорошо, за ним», — сказал Джин, а Руколь занервничал. «Хай, только не говорите, что вы собираетесь остановить или уничтожить его». «Все верно. По-видимому, это секретное оружие великой магической войны, под названием гигант. Более того, я слышал, что он неисправен и ломает все на своем пути. Если он не остановится сейчас, будет слишком поздно предотвратить вред от него». «Но вы сможете его одолеть?» «Я не знаю, но мы попытаемся», — сказал Рейнхард. Рика и Джин пошли дальше подниматься по горному хребту. Следы действительно указывали на восток. Рика снова была разведчиком впереди. Руколь не двигался с места и: «Неужели они действительно устранят такого монстра?» Он просто прошептал. Дорога стала легче. Кроме того, части, на которые наступил гигант, были сплющены. Ах, ветерок приятный. Он сушит пот. Горный ветер высушил пот, который они находили во время подъема. Они увеличили свой темп. Пройдя около 10 минут, Рика жестом указала, чтобы они остановились. Он там, дальше. После этого горный хребет уходил вниз, образовывая так называемый двойной гребень. Промежуток между хребтами был широким. Присмотревшись, его часть двигалась. Так вот он, гигант. Это была гигантская человеческая форма с телом, полностью покрытым камнем. Все как и описала Энн. Он шел медленно, двигаясь к вершине впереди. «Можем остановить его?» – с беспокойством сказал Ринхард. «Давайте попробуем. Рика, брось камень». «Да, отец». Рика подняла камень идеального размера для своей маленькой руки, повернулась лицом к гиганту и бросила на 20% мощность. О, брошенный камень врезался в скалу, которая составляла тело гиганта. Камень разбился на мелкие кусочки, часть тела гиганта также была разбита, в мгновение ока часть урона была полностью отремонтирована. Хаем, теперь это голем. Даже в этот момент у Джина была такая мысль. Рика запустил второй камень. На этот раз можно было услышать звук, похожий на звон, и на этот раз откололся большой кусок скалы, но гигант быстро восстановил его. Эта способность к реформации наверняка хлопотна. Джин и Ринхард думали одинаково, но как быстро он мог восстановить себя. Джин поручил Рика бросить большой валун. Рика легко подняла камень, по крайней мере, в 5 раз больше, чем она сама, и бросила его в гиганта. Вместо параболы гигантский валун пролетел по прямой линии и ударил гиганта. Бесполезно. При ударе гигант споткнулся, валун разбился на куски, его тело разбилось на куски, и за считанные секунды он восстановился. Думаю, меньшие атаки были бы бесполезны. У Рика была ее катана цветок персика, но даже если отрезать часть, она тоже, вероятно, восстановится. Для начала, это место, где не было ничего, кроме камней, и оно наиболее выгодно для гиганта. В таком случае, как насчет атаки магией? Ринхард вытащил свою палочку, заряженную магией, нацелился на гиганта и выстрелил заклинанием. Пламенное копье. Просто вставив в него магическую энергию, с палочкой, заряженной магией, можно мгновенно выпустить заклинание. Огненная магия высшего уровня поразила гиганта. Даже это не работает. Камень, нагретый до высоких температур, растаял и стек, но вскоре он был заменен окружающими камнями. Более того, гигант, наконец, заметил, что здесь есть враг, изменил курс и медленно пошел к ним. Его реакция медленная. Это, должно быть, одна из причин, почему это была неудачная работа. Но у них было не так много времени. Гигантский 10-метровый гигант приближался довольно устрашающе. Я уничтожу его лично. Рика выскочила навстречу гиганту. Джин-кун, Райни, я волнуюсь. Слева позади Эльзы беспокоилась Энн. Эй, у гиганта нет слабых мест, по какой-то причине они ушли, не спросив этого. Слабые места, если закончится магическая энергия, он не сможет поддерживать свое тело. Его реакция медленна, у него нет разума. Это была бесполезная информация. Но то, что он деактивируется, если иссякнет магическая энергия, застряло в голове Эльзы. Как гигант получает свою магическую энергию? Она попробовала спросить. И после этого Энн рассказала ей удивительную вещь. Он может поглощать его из многих источников. От прикосновения, окружающего воздуха или магии. Вот почему его использовали против демонов. Против демонов, для которых магическая энергия является необходимым условием жизни, он был чрезвычайно эффективен. Узнав это, плохое предчувствие поразило Эльзу. В таком случае, что, если голем атакует его, думаю, это бесполезно против гиганта, потому что просто прикоснувшись, он может поглотить магическую энергию у противника. Услышав это, Эльза почувствовала, как кровь отлила от ее лица. Тогда, в таком случае, робот, как ты, бесполезен. Она попыталась спросить, цепляясь за луч надежды. Да, если это робот, гигант полностью поглотит его магическую энергию. Козырем Джина и Ринхарта была Рика. Рика была роботом, который двигался с магической энергией. Джин, Кун, Эльза посмотрела на гору, куда ушли Джин и Ринхард. Рика собиралась ударить гиганта. Гигант поднял ногу, чтобы встретить своего врага. Кулак Рика ударила ногу гиганта, но, в тот миг, когда она коснулась ноги гиганта, на мгновение Рика замерла, и сразу же после этого ее ударил гигант. Ах, разница в весе была выше 50 раз. Рика отлетела в сторону. Том 7, глава 20. Рика, крик Джина отдался эхом. Рика упала с обрыва. В высоте была более 100 метров. Гигант медленно подошел к Джину и Ринхарту. Я не могу поверить, что Рика не смогла победить. Лицо Ринхарта было бледным. Ублюдок, моя Рика. В тот момент, когда он собирался выпустить максимальную мощность лазера. Прости, отец, я была неосторожна. Рика вернулась на скалу. Джин прекратил выпускать магию и... Рика, ты в порядке? Спросил он с беспокойством. Рика махнула рукой и... Да, ничего не сломалось. Она успокоила Джина. Отец, ты не оставишь это мне?» Рика была рассержена. «Даже если это было всего мгновение, я заставила отца беспокоиться. Мой долг исправить это», она сказала и убежала, даже не дожидаясь ответа Джина. Джин посмотрел ей в спину и: «Рика, делай то, что хочешь, но на этот раз не проиграй». Услышав крик Джина, Рика увеличила выход преобразователя эфира до 40%. Казалось, она превратилась в маленькую пулю, когда протаранила гиганта своим телом. Даже гигант был в шоке. «О, она это сделала!» Ринхард издал небольшой крик радости, но гигант крепко схватил Рика обеими руками. По сравнению с ее телом руки гиганта были толстыми и большими. Затем, когда гигант втянул магическую энергию из Рика, чтобы укрепить свое тело, он сжал руку, пытаясь ее уничтожить. Раздался скрип. «Рика!» На крик Джина Рика повернулась к нему и мило улыбнулась. Затем Рика увеличила выход преобразователя эфира до 80%. «Че что?» Ринхард был озадачен. Это было естественно, потому что он увидел что-то вроде света, сияющего вокруг гиганта. Это был побочный эффект, когда огромное количество эфира превращается в магию. Особенность Джиганта заключалась в том, что он брал манию извне и превращал ее в магическую энергию с помощью магического драйвера. Конечно, был предел. Это решал уровень силы драйвера. Прямо сейчас преобразователь эфира Рика вступил в полную эксплуатацию, чтобы снабжать магией Рика и гиганта. Значит, есть место для маневра. Как насчет этого? Рика, наконец, увеличила выход эфира до 100%. Гигант еще сильнее сжал Рика. Ты это выдержал, хех. В таком случае, Рика увеличила выход эфира до 110%, затем 120%. Это был отчаянный шаг, потому что она полностью верила в мастерство Джина. 130%, 140%. У структур машин есть что-то, называемое коэффициентом безопасности или фактором безопасности. Примером фактора безопасности является грузовик грузоподъемностью 10 тонн, способный выдерживать нагрузку 12 тонн без поломки. И поэтому конструкции, где нет свободы маневра, имеют низкий коэффициент безопасности, а конструкции со свободой маневра имеют больший коэффициент безопасности. Итак, как вы думаете, как с Рика, любимая дочь Джина Рика, к которой он влил кровь своего сердца, заставив ее использовать материалы мирового класса, а основа ее дизайна была сделана мастером магического ремесла предыдущего поколения, Адрианной Балборой Сыси. А вот гигант был сконструированным пробным продуктом в войне против расы дьявола. Не было никакой возможности, чтобы Рика отставала от него в степени совершенства, долговечности или надежности. Невозможно, чтобы любимая дочь мастера магического ремесла проиграла неисправному продукту. По крайней мере, так думала Рика. 150%. 160%. Скала, составляющая тело гиганта, покрылась жаром. Причина в том, что магический драйвер пересек свои допустимые пределы. 170%, 180%. Все вокруг гиганта и Рика сияло ослепительным светом. Это была избыточная энергия, когда эфир был преобразован в магию.